глаза у него были синие, как небо. «Мне кажется, я влюбился сразу, как только вас увидел». Вернулся Стюарт, снова наполнил их бокалы и тут же ушел. Она медленно пила вино и вдруг рассмеялась. Заметив в его глазах удивление, объяснила. «Очень смешная мысль в голову пришла». «Какая?» «Во многих фильмах, которые я видела, шейх появляется из песков пустыни на вороном коне, подхватывает девушку и мчится с ней в ночь. Что-то вроде этого и вы теперь делаете». «Конечно», — он ласково улыбнулся. «Видите ли, я собираюсь на вас жениться». Глава 12. Они прожили вместе 3 года, прежде чем поженились. Это случилось после рождения их первого сына, Мухаммада. Все 3 года они были неразлучны. Куда бы ни забрасывали его дела, в любую страну мира, она ехала с ним. За исключением тех случаев, когда ему приходилось ехать на Ближний Восток. Эта территория оставалась для нее закрытой. «До тех пор, пока не поженимся, — твердила Джордана, — не хочу исполнять роль наложницы». «Мы и теперь можем пожениться, — говорил Байдер. — Согласно мусульманским законам, я имею право на 4 жен». «Что же ты медлишь? — издевалась она. — Не упускай такого случая. Только жениться придется не на мне, а еще на 3 арабских девушках». «Ну, что ты такое говоришь, Джордана?» — расстраивался Байдер. «Не хочу я ни на ком жениться, кроме тебя». «Тогда разводись». «Нет». «Но почему? Ты ведь ее не любишь, почти не видишь. А ведь у мусульман развестись расплюнуть, ты сам говорил». «Мы поженились по приказу принца. Для того, чтобы развестись, мне тоже нужно его разрешение». «А он ни за что его не даст, узнав, что я собираюсь жениться на неверной. Байдер, я люблю тебя и хочу быть твоей женой», — настаивала Джордана. «Ты понимаешь это? Меня так воспитали. Жена может быть только одна». Он улыбнулся. «Не так уж это важно на самом деле. Просто ты так сама к этому относишься». «Пусть. Я к этому так отношусь и менять своего отношения не собираюсь». Байдер молчал. На самом деле он не слишком стремился снова жениться. И нельзя сказать, чтобы оставался постоянно верен Джордане. Но других женщин было совсем немного. С тех пор, как они познакомились, всего 2 или 3, и то случайно. Когда они были вместе, он забывал о существовании других и вовсе не испытывал в них необходимости. Поначалу родители Джорданы были потрясены ее поведением. Но после того, как Байдер заключил довольно крупный брокерский договор с ее отчимом, они постепенно сменили гнев на милость. С тех пор Джордана с Байдером приходили к ее родителям на обед, когда бывали в Сан-Франциско. Но такие встречи всегда проходили в строгой семейной обстановке, никого лишнего. Нельзя было доводить до сведения посторонних, что Джордана живет в грехе, тем более с арабом. Байдер купил на юге Франции виллу, и они летом проводили там много времени. Джордана училась и стала бегло говорить по-французски. Ей нравилась Ривьера. Там было всегда весело, многолюдно. Все вели такую приятную праздную жизнь. Окружающие не совали нос в твои дела, если только у тебя хватало денег на то, чтобы не отставать от них в поисках развлечений. Зимой они жили в Нью-Йорке и выезжали на уикенды в Акапулько. Байдер купил тот дом, где они провели свои первые выходные дни. Время от времени они ездили кататься на горных лыжах, но поскольку Байдер не выносил холода,